Глава 12. Ярослава. Я не находила себе места. Отец отобрал телефон, запер в комнате. Поверить не могу, что мне теперь даже в университет запрещено ходить. Обидно. Я совершеннолетняя и могу серьезно встречаться с полюбившимся мне парнем. Папа никогда не поднимал на меня руку, но сейчас он хотел это сделать. Я видела в его глазах такую злость, что меня передернуло. Вечером отец пришел домой не один. С ним пришел мужчина лет 46. Меня выпустили из комнаты и провели в гостиную. Незнакомец мгновенно переключил внимание на меня, подозрительно задрал голову кверху, словно принюхивался. Странный. У нас в доме абсолютно свежий запах. «Яра», — начал отец, — «познакомься. Это Марк Гринёв. Мой партнер по бизнесу уже много лет». «Ясно, что много лет», — скривилась, делая акцент на возраст мужчины. «Ему всего 46, Ярослава. Уверен, что он — это именно то, что тебе надо. В отличие от молодых сопляков, Марк уже много успел достичь в жизни и крепко стоит на ногах. Он твой жених, о котором я тебе рассказывал». Сказать, что я оторопела или удивилась, так это ничего не сказать. Мало того, что мужчина более чем на 20 лет старше меня, так еще и совершенно мне не подходит. Я замерла на месте, пялясь на незнакомца. Поджарый, высокий, на вид мускулистый и сильный. Он определенно выглядит хорошо и моложе своих 46, но... «В смысле жених?» «Сергей, а ты разве с дочкой на эту тему не беседовал?» Марк встал и подошел ко мне. Я сделала шаг назад. Он такой здоровый и мощный, пугает меня. Не улыбается, а скалится. Волчий оскал, не иначе. Да и два типа, с которыми он прибыл в наш дом, тоже очень странные. Так смотрят, словно дыру прожигают. Тоже здоровые и мускулистые. Господи, они там все на стероидах каких-то сидят, что ли? «Папа, но я не могу сейчас выйти замуж». «Выйдешь, Яра, я так сказал. А сейчас давайте пройдемте в столовую и отметим помолвку». Отец дал команду следовать за ним. Я отчаянно посмотрела на маму, пытаясь отыскать в ней хоть какую-нибудь талику поддержки. Но мама отвела взгляд и опустила голову, покорно следуя за отцом. В этот момент я поняла, что родители все решили за меня. Только вот не силой же они меня замуж отдадут. А свое «да» я не скажу ни во время регистрации, ни до нее, ни после. Вообще никогда не скажу. Я прошла в столовую и так и застыла, наблюдая, как мама и наша помощница по кухне, нанятая отцом еще лет 10 назад и ставшая нам как член семьи, накрывают стол. Не понимаю, как мама может так со мной поступать, ведь я ее дочь. «Садитесь за стол», — подал очередную команду отец. Марк сел рядом с тем местом, где обычно сижу я. Понятно. Просветили его уже на этот счет. «Я не сяду за стол. Аппетита нет», — пробурчал, резко разворачиваясь, беря направление в коридор. «Яра!» — услышала грозное рычание отца, а следом голос Марка, который его осадил. Я вылетел в коридор и сразу же наткнулась на двух типов, с которыми прибыл к нам в дом Марк. Мужчины смотрели на меня так необычно, словно хищники за добычей, не сводя взгляда, не мигая, скались и принюхиваясь. Я попятилась, наткнувшись спиной на массивную мужскую грудь, и понять не успела, как вокруг талии сомкнулись сильные руки Марка, притягивая к себе. «Отпустите!» «Можешь не выкать мне, невестушка». «Я вам не невестушка». «Перестань капризничать, Ярослава. Я пришел к тебе, чтобы обручиться, а ты так нехорошо себя ведешь. Кажется, что нам с тобой необходимо поговорить наедине». «Мне не о чем с вами разговаривать». «Я так не думаю». А дальше я успела только взвизгнуть, когда Марк поднял меня на руки, словно пушинку, и понес в мою комнату. Закрыв на ключ двери, швырнул бесцеремонно на кровать и, встав коленом на матрас, придавил меня рукой сверху. Всего одной рукой, а я и пошевелиться не могла. Невероятно сильный мужик. точно какой-то стероидный или на иной дуре сидит. Слушай сюда, девочка. Ты выйдешь за меня замуж. И мне плевать, что ты этого не хочешь. Можешь выделываться так долго, сколько пожелаешь. Но ты поставишь свою подпись на нашем брачном свидетельстве через 3 дня. А если нет, тогда я заберу тебя в свой дом, и мы будем жить вместе во грехе. Так или иначе, но ты будешь моей. Законной женой или в роли моей шлюхи, но ты будешь принадлежать мне. Укомплектуй мои слова хорошенько в своей темноволосой головке. Я смотрела на мужика и задрожала от ужаса. Его глаза сверкали 2 бездонными черными пропастями. На лице стыл хищный оскал. Он словно чувствовал мой страх, мысли читал. «Кто он такой?» «Мои родители отдали тебя мне, на моих условиях. Даже если я тебя здесь, прямо сейчас трахну, а ты орать будешь подо мной, никто не придет, чтобы помочь. Ты моя, уясни это себе. А теперь мы вернемся в столовую, вместе, и ты будешь вести себя хорошо». Я обычно редко плачу, но сейчас не смогла сдержать слез. Он меня так сильно пугал, его хватка причиняла боль. Запястье болело невероятно сильно. Это чудовище знало, что причиняет мне боль, но обращается уже как со своей собственностью и знает, что ему ничего не будет, если он меня ударит или трахнет, как он только что заявил. Почему мой папа на такое согласился? Как он мог? А мама? Что мне делать? Какие еще к черту 3 дня? Я просто поверить не могу, что через 3 дня этот мужик заберет меня к себе, словно домашнего питомца, и будет делать со мной все, что пожелает. Невозможно такое понять, а принять так тем более. Утром в офис к Игнару ввалился Адам с 2 своими шавками. Игнар вовсе не был рад видеть альфу северного клана на территории своего ювелирного холдинга. Встал из-за стола, выгнал секретаршу, а после одарил нежданного гостя недобрым взглядом. «Зачем ты пришел сюда?» «Сам ты не приходишь, не звонишь. Мало того, на звонки мои не отвечаешь». «А в чем, собственно, дело, Адам?» «А дел у нас разве нет?» — Адам фыркнул, скалясь. «Я же сказал, что сам свяжусь с тобой. К чему привлекать лишнее внимание людей к нам?» «Прошло уже 3 дня, а ты так и не дал ничего знать о своем решении. А Алексу мозг на место вставил? Он женится на Марте?» Шутка с Арсом была, конечно, веселая. Я юмор оценил, но не понял. «Чего ты не понял, Адам? Того, что парень психанул, или того, что жениться не хочет?» «Все это я понял, Игнар. Но меня такой расклад не устраивает. Адам женится на Марте, как ты и обещал. То, что он не хочет, это лишь его трудности. Ты его альфа, и он не смеет не подчиняться твоим приказам. Твое слово для него — закон». «Алекса я еще не видел. Он умчался и в стаю до сих пор не возвращался». Адаму все меньше нравился этот разговор. «То есть? И тебе плевать, где он?» «Отпустил погулять пса вместо того, чтобы наказать за непослушание и заставить исполнить свою волю?» «Пусть проветрится, Адам. На Алекса нельзя танком переть. Он сорвется, я знаю племянника». «Да что он сделает, Игнар?» «Ничего. Ты главный в стае». «Он просто так не подчинится. А надавлю так...» «Так надави!» «Но он все равно не женится. И как ты предлагаешь его наказать, Адам? Глотку перегрызть или из стаи изгнать?» «Я не хочу действовать такими методами. Здесь необходим иной способ убеждения. Но тебе он неизвестен». «Неизвестен». «Ты издеваешься? Мы договорились. Я жду от тебя исполнения своих обязательств». «В таком случае тебе придется подождать еще. Если же будешь настаивать, то ничего не получишь. К тому же, племяшка твоя не первой свежести. Она уже была под другим оборотнем. Сам этот факт оскорбителен для Алекса». «Да мне плевать на его оскорбленные чувства, Игнар. Или ты заставишь его жениться на Марте, или мне есть что рассказать Алексу. Уверен, ему будет интересно узнать, благодаря кому он лишился матери так рано. «Не смей мне угрожать!» — рык вырвался из горла альфа-серых. «Я пока лишь предупреждаю. Уходи, Адам. Мои волки найдут Алекса, и я с ним поговорю. Он женится на Марте». «Этот разговор мне нравится гораздо больше. Еще бы по срокам пройтись. Когда ты с ним поговоришь?» «Прямо сейчас дам команду бетам отыскать и притащить ко мне. Вечером с ним и поговорю. Я приду к вам утром на обручение и надеюсь, что на этот раз никаких фокусов не будет». Марк притащил меня на кухню, всю зареванную, испуганную и дрожащую. Я думала, что родители, увидев меня в таком жутком состоянии, хоть немного станут волноваться, но они делали такой вид, словно не замечают моего испуга. «Садись, дочка, и перестань сырость разводить». «Это она отчасти, Сергей», — вставил свое слово Марк. «Я объяснил невесте все преимущества брака со мной». «Я не буду никуда садиться. Не сяду больше с вами за один стол. Никогда. И вас я знать больше не хочу. Никого из вас». Я полностью сорвалась. Меня понесло. Обида рвала изнутри на части. Хотелось высказать всем здесь собравшимся все, что я о них думаю на самом деле, и плевать на последствия. Не могла я сейчас думать о последствиях. Хотелось проявить гонор и непокорность, дать понять, что я не вещь и никому не позволю собой распоряжаться, словно товаром. Я заметила, как дернулось массивное тело Марка. Такого выпада он от меня не ожидал. Очевидно, мужчина решил, что запугал меня, и я буду вести себя, как покорная овца. Но я не она. «Яра, заткнись и садись за стол!» — гаркнул на меня отец. «Понимаю, что новость неожиданная, но нельзя же так себя дерзко вести. Марк, он...» «Он только что угрожал мне, папа. Затащил в комнату и сказал, что даже если трахать начнет или бить, вы с мамой не заступитесь за меня. Сказал, что если замуж за него не пойду, он просто заберет меня к себе и...» «Ты все правильно поняла», — вышел из себя родитель, даже не замечая, как с моего лица сошла вся краска. Боковым зрением видела, как довольно ухмыляется Марк. «Я знаю, что для тебя будет лучше. Будешь жить с Марком, как его гражданская жена, если не поставишь подпись на документе и не пожелаешь быть официальной». «И тебе все равно, что я этого не хочу?» «Захочешь. Молодая еще. Много ты понимаешь». Я посмотрела на мать. Она молчала. Я уже стала думать, а не отрезали ли ей вообще язык. Впрочем, она и прежде не шибко спешила заступаться за меня. Больше всегда за Алису переживала. Очевидно, что старшая дочь чем-то приглянулась маме больше, чем младшая. Хотя я не исключала, что накручиваю себя. Мама всегда была амебой. Я повернулась и направилась прочь. Только вот двое мужчин, которых привел в наш дом Марк, перегородили мне дорогу. «Ты куда собралась, Яра?» — гаркнул отец. «Подальше отсюда! В этом доме и ноги моей больше не будет!» — крикнула, пытаясь давить в себе обиду и боль. «Если уйдешь, тогда в мой дом можешь больше не возвращаться». «Прекрасно! Меня такое условие устраивает. Это лучшее предложение, которое поступало мне за последние двое суток». Лицо отца покраснело от бешенства. Я не знаю, была бы я столь смела в речах, если бы не моя уверенность в Алексе. Я верила этому мужчине, которого знаю совсем ничего. Не сомневалась, что на улице я не останусь одна. Он меня заберет к себе, поможет, поддержит, успокоит. Возможно, что даже женится, как обещал. Алекс был сейчас моей единственной надеждой и возможностью вырваться из того кошмара, в который меня бросили мои родители. «Ты пойдешь, Ярослава», — услышала я строгий голос Марка. «Но только вместе со мной, в мой дом, как моя невеста. Сейчас. Вижу, что родители не могут обуздать тебя, а я смогу». Я застыла, таращась на двух амбалов, которые потянули ко мне свои ручища. «Отпусти!» Дернулась, когда один из них спокойно приподнял меня, а после перекинул через плечо, направляясь в коридор. Я до последнего думала, что отец заступится. Хоть что-то сделает. Но он лишь скрипел зубами и молча смотрел, как чудовище меня уносит с собой. Я сопротивлялась, лупила кулаками мужчину по спине, но он даже не реагировал, словно не чувствовал ни леганий, ни пинков. Они запихали меня в машину. Марк сел рядом, бесцеремонно прижав к себе. «Сергей, может, не стоило отдавать им Яру?» Мама Ярославы покачала головой. «Обидит ведь он ее». «Чем обидит Анна? Он запал на Яру сильно. Кроме того, Ярослава уже была с мужчиной. Даже если Марк уложит ее под себя, никакого открытия она для себя не сделает. Шлюха!» «Я не понимаю, как ты можешь поступать так с той, в которой течет твоя кровь?» «Моя. Не твоя. Поэтому я сам буду принимать решение относительно судьбы моей дочери. Ясно? Но...» «Я не собираюсь отправляться на зону, Аня. А Марк меня туда отправит, если не получит Ярославу».